Глава первая. Тем вечером я встретила тролля, как подобает. Единственная деталь, которую я добавила к своему наряду после ухода от Али — жемчуг. Только надела я его не как ожерелье, а как браслет. Как раз получилось 4 оборота вокруг моего запястья. Пусть наложницы упиваются своими суевериями, в этом я не стану ему подобляться. Тем более жемчуг так удобно перебирать, когда необходимо вспомнить обещание, которое я дала наставнице. Сохранять спокойствие — щелк. Одна жемчужина. Улыбаться — щелк. Вторая. Быть приветливой — щелк. Не дам повода для торжества злобной ключницы Аян. И так по кругу. Снова и снова. Очень практичное украшение. «Покровитель Йотун?» Я почтительно поклонилась. Почему-то на троллем слово «покровитель» мне давалось на удивление легко. Как будто, когда я говорила на человеческом наречии, оно имело вес и давило точно камень, а на троллем было просто набором сложных, непривычных звуков, не затрагивающих сердце. Это я выяснила благодаря все той же наставнице. Она заставила меня повторить слово «покровитель» много раз, чтобы добиться непринужденного звучания. «Здравствуй, Мальта». Он не назвал меня Ялая Манта. Я подняла на него взгляд и встретилась с улыбкой. «Как прошел ваш день? Все ли благополучно?» — спросила я. Улыбка стала шире. Я смотрела на него губы, красиво очерченные, они могли дарить поцелуи, а также не договаривать и умело лгать. «Да, весьма». Тролль подошел и, привлекая меня к себе, осторожно взял за подбородок, вынуждая взглянуть ему в глаза. Он не изменился на нашу ночь. Изменило многое, и, несмотря на кажущуюся ясность, все только усложнилось. «Я думал о тебе», — тихо сказал Йотун. «Что на это ответить? Что тоже думала? И еще как думала. Хорошо, что можно прикрыть неловкость вежливостью. Покровитель очень добр». Кажется, мой ничего не значащий ответ был оценен как проявление смирения и покорности своей судьбе. Йотун провел по моему запястью, браслет из ожерелья скользнул по коже. Задумчиво протянул он. «Мне нравится, с какой непринужденностью ты носишь драгоценности», — прозвучало несколько натянуто. «Покровитель так щедр». Я улыбнулась ему ласковой улыбкой и покрутила кистью, заставляя жемчуг скользить по запястью. Тролль внимательно наблюдал за мной. «Тебе нравится?» — спросил он. Я ощутила холод, сковывающий внутренности. «Главное, чтобы нравилось моему покровителю». Как ни странно и правда получилось элегантно, но меня вдруг охватило очень странное ощущение. Мне вдруг показалось, что он может исчезнуть. Я даже коснулась, чтобы удостовериться, что браслет все еще на моей руке. Я покружилась на месте. «Украшение для украшения!» Я рассмеялась. «Разве не забавно?» «Мальта!» Вкрадчиво сказал Йотун. «Нет нужды стараться походить на наложницу-трольчанку». «Покровитель?» Я взглянула на него, едва не спросив, на кого же мне следует походить. Но это бы прозвучало слишком дерзко. «Можешь говорить свободно, как обычно. Если Атали тебя напугала, то не бойся, я не сержусь на тебя». Я вздохнула и сжала пальцы так сильно, что ногти впились в ладонь. Внутри начал закипать гнев. «И о чем же мне говорить? Свободно». Я снова улыбнулась, чувствуя, как слегка немеют губы. Йотун вздохнул, как будто оставил позади сложную часть разговора. «Идем поужинаем». Ключница бросала на меня косые взгляды и выглядела хмурой. Она как будто почернела от дурных мыслей. Я провожала взглядом каждое ее движение. Ее руки чуть подрагивали. Она ожидает, что я начну сейчас жаловаться Йотуну на ее поведение. Чего она так боится? Что ее выставят прочь, лишат заработка? «Я все думал, куда идет Дьярви? Почему он ходит кругами, даже догадываясь, что его трапезы не остались незамеченными и легко можно нарваться на вооруженный патруль? Он явно что-то ищет». Я почтительно молчала и улыбалась. Замечание покровителя не отличалось оригинальностью. «Вот только что он может искать? Ты помнишь карту?» Сердце легонько царапнуло. «Я вспомнил, что ты говорила про заброшенные шахты. В разговоре с одним магом сегодня выяснилось, что в том районе есть сеть подземных гротов. Никто не знает, как далеко они тянутся, но вполне возможно простираются даже на территории людей». «Весьма вероятно», — — сказала я. «Что именно, весьма вероятно?» «Что подземные переходы тянутся далеко и даже до людских земель», — повторила я, показывая, что слушаю все, что он говорит. «И если в них тоже есть бездна?» Йотун чуть подался вперед. «И Дьярви хочет, не знаю, найти ее. «Мне об этом ничего не известно». Я выдержала взгляд тролля и равнодушно пожала плечами. Но потом вспомнила об обещании, данном Атали себе самой, и добавила. «Возможно, он и ищет встречу с бездной, а может, его гонит безумная жажда крови. Когда мертвячка ожила, она не была столь жестокой. Она довольно долго могла сдерживать свои порывы». Йотун кивнул и улыбнулся. «Кажется, остался доволен моим ответом». «Неплохо было бы расспросить об этом самого, Дьярви», — сказал он. «Да, неплохо», — эхом откликнулась я, не слишком задумываясь об истинных мотивах, движущих мертвяка к одному ему известной цели. Йотун поднялся и подошел ко мне. «Есть еще одна магия, о которой я хотел бы узнать больше». Я взглянула на него, и краска бросилась в лицо, щеки начали гореть. «Ты уже пришла в себя?» — спросил он невесомо, проводя костяшками пальцев по моему плечу. «Ты думаешь, прошлая ночь должна повториться?» Я прямо взглянула на него. «Я уверен в этом, Мальта», — колдун усмехнулся. «И что же больше всего понравилось покровителю?» Собственный голос показался мне чужим. В его глазах вспыхнули опасные огоньки, но мне было все равно. «Твой вопрос вызывает желание показать», — сказал он. И у него был такой довольный вид, что все предостережения поблекли, срываясь, скрывшись за красной пеленой. «Магия», — прошептала я. «Значит, ты все-таки почувствовала». В моей комнате горели свечи, смягчая очертания предметов. Только на этот раз я сама шагнула к Йотуну и стала помогать ему раздеться. Мои пальцы слегка дрожали, когда я расстегивала его рубашку. «Ты так послушна сегодня». Усмирена и ласкова. Я чувствовала биение жилки на своем виске. Лицо Йотуна чуть расплывалось перед глазами. Одной рукой я обвела его шею, а когда он прижал меня к себе, резко подалась вперед, и мои зубы силой сомкнулись на его плече. Я почувствовала вкус крови на языке. Йотун оказался застигнут врасплох и болезненно зашипел. Я разжала зубы и отскочила. Помогло еще и то, что он меня оттолкнул. «Больно?» — в притворном удивлении спросила я. Его глаза опасно блеснули и сузились. «Тебе не нравится?» — продолжала я. «А как магия? Чувствуется?» У него ушло несколько мгновений, чтобы загнать меня в угол комнаты, отрезав пути к отступлению. «Нет, не нравится», — жестко отрезал он. «Я не хотел тебя ранить, но никогда больше не прикасайся ко мне!» Захлебываясь, закричала я и принялась вырываться, легаться и царапаться со всей жестокостью, на которую была способна. Силы были слишком неравны. Оглушительный треск ткани ознаменовал конец короткой схватки. Я оказалась притиснута к кровати. Тролль крепко держал меня, навалившись сверху. Его лицо искажало ярость. «Что ты творишь?» На его шее и груди красовались глубокие царапины. Укус кровоточил. «Ты хоть понимаешь, что я могу с тобой сделать за это? Очнись, я советник короля, ты всего лишь...» Он замолчал, сверля меня взглядом. «Кто, Йотун, кто я? И сколько, по-твоему, стою?» «О чем ты говоришь?» Кажется, он был озадачен. «О цене!» Его глаза сузились, ноздри породистого носа раздулись, но ему удалось обуздать себя. Тон его голоса стал обжигающе холодным. «Чем же вызван подобный интерес? Если у тебя на уме сделка... обменять свои украшения, то вынужден тебя разочаровать. О какой свободе ты грезишь, Мальта? Твоя семья не примет тебя». Но я непочтительно перебила его. «Ты передашь меня новому хозяину с этими украшениями? Они увеличат цену или пойдут как дополнительный подарок?» «И кто же этот новый хозяин, который у тебя на уме?» Его спокойствие было подобно тонкой корочке льда на обжигающей лаве. То есть оно превратилось в ничто. Он даже выпустил меня и отступил от кровати на два шага, заложив руки за спину. «О, ты его знаешь! Он уже приказал поговорить с вашим королем». Йотун резко выдохнул. «Кто приказал?» Внезапно на меня навалилась усталость. Я села на кровати и подтянула колени к подбородку. «Бальтазар Тосса, приказал договориться об обмене. Колдун принялся ругаться, утратив самообладание, и самое мягкое, как он меня назвал, «белая ведьма», а потом сел рядом и задумчиво сказал: «Так вот чего ты боишься». Его глаза внимательно следили за каждым моим движением. Больше внезапной атаки не выйдет, да я и не собиралась. «Слушай внимательно, Мальта. Со мной ты под защитой. Я буду оберегать, помогать тебе, и клянусь, никогда, слышишь меня?» Он взял меня за плечи и чуть тряхнул. «Никогда не передам людям, тем более верховному магу». «Даже если так прикажет твой король?» «Даже если прикажет король». Я коснулась его груди. Под моей ладонью с бешеной силой билось его троллее сердце, разгоняя горячую дикую кровь. Будущего не существует. Прошлое растаяло, его не вернуть. Йотун дышал, как будто только что бежал. Я поднялась с постели и чуть не твердо пошла к двери. «И куда ты собралась?» — окликнул он меня. «На кухню». Его бровь удивленно взлетела вверх. «Ты голодна?» «Нет, пойду обрадую Аян. Она мечтала, что ты меня сошлёшь на кухню». «О, нет», — сказал он, и на его лицо вернулась улыбка. «Так просто ты не отделаешься». Я потопталась на месте, не зная, что мне предпринять. «Так мне остаться?» Азарт борьбы схлынул. Я как будто опомнилась от вязкого видения и балансировала на грани реальности, в которой оказалась. Йотун ответил весьма красноречивым взглядом. Слова не требовались. Я и сама понимала, что мой вопрос не имеет смысла. Тролль сидел на кровати, привалившись к спинке, и молча наблюдал, как я умываюсь, снимаю украшения, пострадавший наряд. Все оказалось не так плохо, разошелся шов на рукаве. Оставшись в одной нижней рубашке, я принялась приводить в порядок волосы, прочесть по его лицу хотя бы направление мыслей не представлялось возможным. Тишина нарушалась лишь шорохом щетки. Постепенно из зеркала исчезала растрепанная ведьма, уступая место мне самой. Только глаза лихорадочно блестели. Свечи сильно оплавились, один фитилек утонул в лужице воска и теперь напоминал светящуюся точку. Я подошла и задула свечи, а когда комната погрузилась во мрак, скользнула в постель, устраиваясь на краю. Йотун поменял положение, это я услышала по шороху простыней. «Устала?» В его голосе забота мешалась пополам с насмешкой. «Да, очень». Я едва сумела договорить, уже чувствуя, что веки наливаются свинцом. Тихий смех тролля донесся, как будто издалека. «Неудивительно. Битвы так утомляют. Что ж, спи, моя Мальта. Спи, красавица». Успокаивающая тяжесть одеяла и мужской руки на моем плече. «Ни с одной женщиной я не терял самообладание». Он еще что-то говорил ласковым, успокаивающим голосом, но я уже спала, согретая теплом его объятий.